Юкио Мисима. Золотой храм. Роман. Перевод с японского. Журнал «Иностранная литература», номер 5, 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. О золотом храме еще в раннем детстве рассказывал мне отец. Родился я на отдаленном мысе, сиротливо уходящем в море, к северо-востоку от Майдзуру. Отец был родом из других мест, его семья жила в Сираку, восточном пригороде Майдзуру. Уступив настояниям родных, он принял сан священника и стал настоятелем захолустного прибрежного храма. Здесь он женился, здесь появился на свет его сын, я. На мысе Нарю не имелось даже школы, и, едва сойдя с колен матери, я был вынужден покинуть отчий дом и поселиться у дяди, брата отца, в восточном Майдзуру. Там я и стал ходить в гимназию. Родина моего отца оказалась краем, где круглый год щедро сияло солнце. Но в ноябре и декабре по нескольку раз в день с небес, какими бы синими и безоблачными они ни были, низвергался холодный осенний дождь. Уж не коварству ли погоды тех мест обязан я своим непостоянным и переменчивым нравом? Майскими вечерами, вернувшись после уроков в дядин дом, я, бывало, сидел на втором этаже, в комнатке, отведенной мне для занятий, и глядел из окна на окрестные холмы. В лучах закатного солнца их склоны, укрытые молодой листвой, казались мне похожими на расставленные кем-то позолоченные ширмы. Я смотрел на них и представлял себе золотой храм. Мне, конечно, много раз попадались фотографии и картинки в учебниках, на которых был изображен знаменитый храм, но в глубине души я представлял его себе совсем иным, таким, каким описывал его отец. Он не говорил, что от стен святилища исходит золотое сияние, но, по его убеждению, на всей земле не существовало ничего прекраснее золотого храма. И, вслушиваясь в само звучание двух этих слов, завороженно глядя на два заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с жалкими изображениями в учебнике. Стоило мне увидеть, как ослепительно вспыхивает на солнце гладь дальних заливных полей, и мне уже казалось, что это отсвет невидимого золотого храма. Горный перевал, по которому проходит граница нашей префектуры Киото и соседней Фукуи, высился прямо на восток от дядиного дома. Из-за тех гор по утрам восходило солнце. И хотя Киото располагался совсем в иной стороне, каждый раз мне чудилось, что в солнечном нимбе в утреннее небо возносится золотой храм. Храм, оставаясь незримым, виделся мне во всем, и этим он был похож на море. Деревня Сираку находилась в полутора ри от побережья, и Майдзурская бухта лежала по ту сторону гор, но близкое присутствие моря ощущалось постоянно, ветер доносил его запахи, в непогоду тысячи чаек прилетали с берега и садились на рисовые поля. Ри — мера длины, равная 3,927 километра. Здесь и далее примечание переводчика. Я был хилым, болезненным ребенком, самым что ни на есть последним во всех мальчишеских играх и забавах. Это, да еще мое врожденное заикание, отдаляло меня от других детей, развивало замкнутость и любовь к уединению. К тому же все мальчишки знали, что я сын священника, и их любимым развлечением было дразнить меня, изображая, как заикающийся Бонзо бормочет сутры. На уроках чтения, если в книге действовал персонаж Заика, все его реплики непременно зачитывались вслух, специально для меня. Неудивительно, что заикание воздвигало стену между мной и окружающим миром. Труднее всего давался мне первый звук слова. Он был вроде ключа к той двери, что отделяла меня от остальных людей, и ключ этот вечно застревал в замочной скважине. Все прочие свободно владели своей речью. Дверь, соединяющая их внутренний мир с миром внешним, всегда была нараспашку, и вольный ветер гулял туда и обратно, не встречая преград. Мне же это, раз и навсегда было заказано, мне достался ключ, изъеденный ржавчиной. Заика, сражающийся с первым звуком слова, похож на птичку, бьющуюся в отчаянных попытках вырваться на волю из силка, силка собственного «я». В конце концов, птичка вырвется, но будет уже поздно. Иногда, правда, мне казалось, что внешний мир согласен ждать, пока я бьюсь и трепещу крылышками. Но когда дверь удавалось открыть, мгновение уже утрачивало свою неповторимую свежесть. Оно увидало, блекло, и мне стало казаться, что иначе и быть не может. Поблекшая, подгнившая реальность в самый раз подходит такому, как я. Нет ничего странного в том, что в отрочестве меня преследовали соблазнительные и противоречивые грезы о власти. Вернее, о двух разных видах власти. То, начитавшись исторических романов, я воображал себя могущественным и жестоким владыкой. Он заикается, и поэтому почти всегда молчит. Но как же трепещут подданные, живущие в постоянном страхе перед этим молчанием? Как робко заглядывают в лицо своему господину, пытаясь угадать, что их ждет, гнев или милость? Мне, государю, ни к чему оправдывать свою беспощадность гладкими и звучными фразами. Само мое молчание объяснит и оправдает любую жестокость. С наслаждением воображал я, как одним движением бровей повелеваю предать лютой казни учителей и одноклассников, мучивших меня в гимназии. И еще нравилось мне представлять себя владыкой иного рода, великим художником, повелителем душ, молча созерцающим вселенную. Так, несмотря на жалкую свою наружность, в глубине души я считал себя богаче и одареннее других сверстников. Да это, наверное, естественно. Каждый подросток, имеющий физический изъян, мнит себя тайно избранным. Не был исключением и я. Я знал, что впереди меня ждет пока неведомая, но великая миссия. Мне вспоминается такой случай. Гимназия находилась в новом светлом здании, удобно расположившемся на широком пространстве межплавных холмов. В один из майских дней к нам в гимназию пришел бывший ученик, а ныне курсант Майзурского военно-морского инженерного училища, отпущенный домой на побывку. Мне этот юноша казался молодым богом, до того он был хорош, загорелое лицо, надвинутая на самый нос фуражка, мундир с иголочки. Гимназисты обступили курсанта плотной толпой, а он живописал им тяготы военной жизни. Однако в его устах убогая эта жизнь представала захватывающей и героической. Вид курсант имел весьма важный, на гимназистов поглядывал снисходительно свысока. Грудь колесом, затянутая в расшитый мундир, напоминала резную фигуру на носу корабля, рассекающего океанские волны. Курсант сидел, небрежно развалившись, на каменных ступеньках лестницы, ведшей на плац. Вокруг собралась кучка завороженных слушателей. Раскинувшийся на склоне цветник пылал майскими цветами. тюльпанами, душистым горошком, анемонами, маками, а выше, над лестницей, благоухала усыпанная белыми цветами магнолия. Группа, собравшаяся на ступенях, застыла неподвижно, как изваяние. Я же сидел один, немного в стороне, на скамейке, в почтительном благоговении перед великолепием майских цветов, гордого мундира и громких веселых голосов. Однако молодой бог все чаще поглядывал в мою сторону. Видимо, он счел, что я один не признаю его превосходства и чувствовал себя слегка уязвленным. Он спросил у восхищенных гимназистов, как меня зовут, и крикнул: «Эй, Мидзагути!» Я молча смотрел на него. Курсант снисходительно рассмеялся. «Ну что молчишь? Или ты глухой?» «Я заика!» — передразнил меня один из соучеников, и все остальные зашлись от хохота. Как ослепительный издевательский смех! Звонкий, по-детски жестокий хохот моих одноклассников всегда напоминал мне вспыхивающие на солнце стебли травы. «Так ты заика! Надо тебе в наше училище поступать. Там из тебя эту дурь в два счета выбьют». И тут ответ выскочил у меня сам собой, помимо моей воли, я даже не заикнулся. «Нечего мне делать в училище. Я стану монахом». Все умолкли, а молодой бог, наклонившись, сорвал травинку и сунул ее в рот. «Понятно. Значит, через год-другой придется тебе молиться за упокой моей души». В ту пору война на Тихом океане уже началась. Внезапно на меня снизошло нечто вроде озарения. Мне представилось, что я стою один перед темным миром с широко распростертыми руками, и что весь этот мир, и его майские цветы, и блестящие мундиры, и мои безжалостные одноклассники в один прекрасный день сам упадет в мои ладони. Мне открылось, что мир крепко схвачен мною, зажат в моих руках. Откровение не вызвало во мне чувства гордости, слишком уж тягостным было оно для подростка. Гордость — нечто более легкое, светлое, открытое глазу, искрящееся. Мне хотелось обладать чем-то таким, что давало бы мне право гордиться, и было видно каждому. Хотя бы кортиком, висевшим на поясе у него. Кортик, на который с благоговением взирали гимназисты, действительно был хорош. Поговаривали, правда, что курсанты нередко затачивают своими кортиками карандаши, но до чего же это было лихо использовать столь гордый символ для дела тривиального и низменного. А потом мундир курсанта инженерного училища был повешен на выкрашенный в белый цвет забор. Там же оказались брюки, рубашка, нижнее белье. От всей этой одежды, развешанной меж цветов, пахло молодым потом. На сиявшую ослепительно белым цветом рубашку опустилась пчела. Украшенная золотым галуном фуражка была водружена на одном из прутьев изгороди, так же ровно и основательно, как если бы она красовалась на голове своего владельца. А сам курсант отправился на посыпанный песком ринг для сумо. Кто-то из гимназистов предложил ему побороться. Сумо — японская национальная борьба. Я смотрел на снятую одежду, и мне казалось, что я вижу перед собой некую увенчанную славой могилу. Обилие майских цветов еще более усиливало это впечатление. Лирическим очарованием веяло от фуражки со сверкающим черным лаком козырьком, от кожной портупеи, кортика. Отделенные от тела своего хозяина, они были не менее совершенны, чем он сам. Мне они казались реликвиями, оставшимися после гибели юного героя. Оглядевшись по сторонам, я убедился, что поблизости никого нет. Со стороны ринга доносились азартные крики. Тогда я достал из кармана ржавый перочинный ножик, подкрался к забору и сделал на прекрасных черных ножнах кортика несколько уродливых царапин. «Быть может, прочтя эти строки, читатели решит, что я был мальчиком с поэтической натурой? Однако я никогда не писал стихов, даже дневника не вел. Я не испытывал стремления восполнить то, в чем уступал окружающим, какими-либо другими достоинствами, только бы выделиться из толпы. Иными словами, я был слишком высокомерен, чтобы стать человеком искусства. Грезы о владычестве над людскими судьбами или душами так и оставались грезами. Я палец о палец не ударил, чтобы приступить к их осуществлению. Никто из людей не в состоянии меня понять. Именно это сознание давало мне ощущение исключительности. Вот почему во мне и не могло возникнуть желание как-то самовыразиться, сделаться понятным другим. Я верил, мне самой судьбой предназначено не обладать ничем таким, что может быть доступно постороннему взгляду. И одиночество мое росло и разбухало, как откармливаемая на убой свинья. В моей памяти всплывает один трагический эпизод, случившийся в нашем селении. Казалось бы, он не имел ко мне ни малейшего отношения. Однако чувство, что я был им затронут, что я принимал в тех событиях самое непосредственное участие, живо во мне до сих пор. Столько всякого открылось мне через тот случай. Жизнь, страсть, измена, ненависть, любовь и еще многое. Но моя прихотливая память закрывает глаза на то величественное, что, несомненно, таилось в основе произошедшей трагедии. Через два дома от дядиного жила красивая девушка. Ее звали Уико. Глаза у нее были большие, ясные. Держалась она всегда неприступно. Может, от того, что ее семья считалась в деревне зажиточной. Уико все обожали, просто на руках носили. Но чувствовалась в ней какая-то скрытность. Трудно было предположить, о чем она думает, оставаясь одна. Ревнивые деревенские сплетницы утверждали, что именно из таких вот получаются бесплодные женщины-ледышки. Хотя Уико явно была еще девушкой. Едва окончив гимназию, Уико добровольно поступила медсестрой в Майзурский военно-морской госпиталь. Это было не так далеко, и на работу она могла ездить на велосипеде. Выезжать из дому ей приходилось еще затемно, часа за два до того, как просыпались мы, школьники. Однажды вечером я не мог уснуть, предаваясь мрачным фантазиям о теле Уико. А на исходе ночи выскользнул из своей комнаты, надел гимнастические тапочки и шагнул за дверь в летние предрассветные сумерки. В ту ночь я не впервые грезил о ее теле. Мимолетные поначалу мечты преследовали меня все чаще и определенней, и также определенно стало видеться мне белое и упругое тело Уико, ее благоуханная плоть. Я представлял, как загорятся огнем мои пальцы, коснувшись ее, представлял пружинищую податливость кожи, аромат цветочной пыльцы. Я стремительно несся по тропинке, камни не замедляли мой бег, темнота не закрывала от меня дороги. Вот тропинка стала шире, она петляла по окраине маленькой деревеньки, там росла огромная дзельква. Ствол дерева был мокрым от росы. Я спрятался у его подножия и стал дожидаться, когда появится Уико на своем велосипеде. Я просто ждал. Никаких определенных намерений у меня не было. Несся я сюда со всех ног, но теперь, затаившись в густой тени дзельквы, понятия не имел, что делать дальше. Слишком долго существовал я вне всякой связи с внешним миром. Именно этим, видимо, следует объяснить странную иллюзию, что достаточно мне, очертя голову, кинуться в этот самый внешний мир, и все сразу станет возможным и доступным. Комары кусали мне ноги, из деревушки доносились крики петухов, я вглядывался в сумрак, Вдали над дорожкой маячило что-то смутное и белое. Вначале мне показалось, что это просто рассвет, но то была Уико. Она ехала на велосипеде, во мраке светилась зажженная фара, велосипед беззвучно скользил по дорожке. И тут я выскочил ему наперерез из-за ствола дерева. Уико едва успела нажать на тормоз. Я словно обратился в камень. Мысли и воля застыли во мне. Нет, мой внутренний мир никак не желал соприкасаться с миром внешним. Тот, незыблемый, окружая меня со всех сторон, существовал сам по себе. Я выбрался из дядиного дома, надел спортивные тапочки, бежал во весь дух по тропинке, прятался за ствол зельквы. Оказывается, все эти действия не выходили за пределы моего внутреннего «я». И едва различимые в предрассветном полумраке контуры крыш, и черные силуэты деревьев, и темные вершины гор, и даже стоявшая передо мной Уико, вдруг непонятным и пугающим образом оказались лишенными всякого смысла. Все вокруг, не дожидаясь моего участия, обрело реальность, и эта бессмысленная, неохватная, сумеречная реальность с неведомой мне доселе тяжестью разом обрушилась на меня. Как всегда, я решил, что только слова могут вызволить меня из нелепого положения. Моя всегдашняя ошибка. Вечно, когда необходимо действовать, я думаю только о словах. А слова срываются с моих губ с таким невероятным трудом, что сил на действие уже не остается. Мне казалось, что ослепительное великолепие действия непременно должно сопровождаться ослепительным великолепием слова. Я ничего перед собой не видел, однако мне вспоминается Уико, вначале напуганная моим неожиданным появлением, увидев, что это я, смотрела только на мой рот, на маленькую темную дыру, грязную, как норка полевой мыши. Дыра бессмысленно дергалась и дрожала в темноте, и, увидев, что эта дыра лишена силы, способной связать ее с окружающим миром, Уико успокоилась. «Ты что?» — воскликнула она. «Ну и шутки, заика чертов!» Голос ее был свеж и уверен, как утренний ветер. Тренькнув звонком, Уика поставила ногу на педаль, объехала меня стороной, словно камень, лежащий посреди тропы. На дорожке в этот час не было ни души, но Уика, уносясь прочь, насмешливо бренчала и бренчала своим звонком. В тот же вечер мать Уика пришла жаловаться на меня дяде. На следующий день дядя, всегда такой тихий и спокойный, жестоко и заругал меня, и я проклял Уико и стал желать ей смерти. А несколько месяцев спустя проклятие мое сбылось. С той поры я твердо верю в силу проклятий. Я желал смерти Уико, ложась вечером спать и просыпаясь утром. Я молился, чтобы она, свидетель моего позора, раз и навсегда исчезла с лица земли. Да если бы вокруг не было свидетелей, стыду не нашлось места бы на земле. Все люди — свидетели. Не было бы людей, не возникло бы и позора. В тот предрассветный час в облике Уико, где-то по ту сторону ее мерцающих холодным блеском глаз, что изучающие смотрели на мои губы, я разглядел весь этот мир других людей. Мир, никогда не оставляющий нас одних, подсовывающий соучастников и свидетелей наших преступлений. Надо уничтожить всех других людей для того, чтобы я мог открыто поднять лицо к солнцу. Мир должен рухнуть. Месяца через два после доноса на меня Уико ушла из госпиталя и вернулась насовсем в родительский дом. По деревне поползли самые разные сплетни. А в конце осени произошла та история.